сбивать себя с пути истинного. Человек не должен ошибочно считать, что он не зависит от законов материальной природы или свободен в своих поступках. Он находится во власти суровых законов материального мира. Однако, начав действовать в сознании Кришны, он становится свободным от материальных затруднений. Следует обратить особое внимание на то, что человек, не действующий в сознании Кришны, уносится водоворотом материального мира и теряется в океане рождений и смерти. Ни одна обусловленная душа фактически не знает, как следует поступать и как не следует. Но действующий в сознании Кришны имеет свободу действий, потому что все подсказывается ему изнутри Кришны и подтверждается духовным учителем и священными писаниями. Матчитаксарва дургани матпрасадаттаришьяси адхачитвам маханкаран нашросьяси винанкшьяси. Если ты осознаешь меня, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Однако, если ты не будешь поступать в таком сознании, а станешь руководствоваться ложным эго, не внимая мне, то потеряешь себя. Ом агьянти миранхасья генанджана шалакья чакшур унмиритам гейна тайсма шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутали шримати ниранджана свами ити намине анахата праясана прабхупадасья туштае санкиртана правритартам мехате гурве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васани гоура бхакта вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Кришна поясняет положение живого существа и каким образом нужно действовать. Но Кришна не навязывает эту деятельность. Если посмотреть все тексты, то очень хорошо просматривается постоянная свобода выбора. То есть Кришна предлагает свободу выбора. Он говорит, если ты будешь поступать так, то получишь так. Если будешь действовать так, то получишь так. Но действовать придется, выбирать, как действовать, придется тебе. Если ты осознаешь меня, что значит осознать Кришну, осознать Бога? Это значит понять, во-первых, что Бог есть, что все, что нас окружает, принадлежит Ему, и понять вечные взаимоотношения, что человек и предназначение живого существа – служить Богу. Служение Богу – это значит осознать Бога. И Кришна говорит, если ты осознаешь меня, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Значит, человек, который начинает совершать служение Кришне под руководством представителя Господа, под руководством авторитета, он может преодолеть по милости Кришны, по милости Бога, все препятствия обусловленной жизни. Что же такое препятствие обусловленной жизни? Все, что с нами происходит в этом мире, вот все со всеми с нами, какие-то проблемы, где-то мы ругаемся, с кем-то ссоримся, где-то у нас нет денег, там что-то в политике, какая-то война, что-то еще происходит. Все это связано с нашим обусловленным существованием. Возникновение любого скандала, любой неприязни порождено ложным эго. Что же такое ложное эго? Это концепция телесных представлений о жизни. Что живое существо – это тело, и что оно живет одну жизнь, и раз оно живет одну жизнь, и оно помещено в какие-то определенные условия случайно, все считают, что они помещены в такие условия случайно. И в лучшем случае, если они узнают о том, что есть Бог, то они говорят, ну, Бог меня поместил в такие условия. Ни за что. Бог плохой. Вот мы здесь все помещены в какие-то такие условия, не связанные с нашим положением. И живое существо начинает просто бороться за существование. Просто бороться за существование. Если мы сразу придерживаемся такой концепции, что жизнь одна, и прожить ее надо так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за мелкое, подлинное и все остальное, то, в принципе, тогда можно понять каждого убийцу, каждого вора, каждого мошенника. Можно оправдать всю теорию злодеяния. Всю. Абсолютно. Допустим, мы с вами заходим, и нас обворовывают. У человека нету денег, он обворовал. Жизнь одна, ему хочется наслаждаться. В чем он виноват? В чем он виноват? Он хочет точно так же наслаждаться. Жизнь одна. Если мы возьмем и раскроем психологию преступного мира, то мы как раз узнаем об этой вот философии, что жизнь одна. Все равно помирать. В любого, если вы возьмете любого человека, который, допустим, мало-мальски является авторитетом в уголовном мире, то вы услышите от него именно эту философию. Все равно, мне все равно, как помереть, зато я успею насладиться. Зато я почувствовал, что такое настоящая жизнь. Вы все присмыкаетесь, вы все живете на коленях, а я свободен. Если это мне не понравилось, я убил. Если это мне надо, я взял. Если мне это надо, я это подарил, осчастливил кого-то, я благодетель. И вот в Бхагавад-гите есть такая глава, которая называется «Божественные и демонические натуры». Это вот предшествующая глава, по-моему, да? 16 глава. И здесь очень хорошо отражен менталитет вот этих личностей, которые относятся к природе демонических личностей. То есть они не знают, что делать, как правильно действовать. Здесь вот Прабхупада пишет в этом комментарии, что люди, которые не действуют в сознании Бога, они практически лишены знания, истинного знания и истинного понимания даже законов природы. Что же такое законы природы? Закон природы – это карма. Вот, допустим, все знают, да, такую поговорку: готовь сани летом, а телегу зимой. Почему? Почему нужно готовить телегу зимой, а сани летом? Потому что есть какой-то закон, который неизбежен, так? То есть, если мы не приготовим что-то летом, то наступит зима, и мы все точно знаем, что зима наступит. Правильно? Нам не надо доказывать. Мы все понимаем, вот, допустим, осенью человек, он говорит, так, надо сапоги купить, там ребенку надо, надо шубу себе нормальную. А зачем ты покупаешь? Ну как зачем? Зима идет? Какая зима идет? Нет никакой зимы, еще тепло, все нормально. Ну как нет? Мне 40 лет, 40 зим уже было. И будет 41-е. То есть какой-то закон, который мы непреложно принимаем, что он придет. Точно так же есть в материальном мире законы, которые точно так же нас настигают, независимо от того, верим мы в них или не верим. Вот представим, что мы сейчас с вами не верим, что наступит весна. Но весна же наступит. Значит, есть законы, которые не зависят от нашей веры. Верим мы в это или не верим. Это независимые законы от какой-то конфессии, христиане мы, буддисты, Кришна черный или Христос белый, светом. Это не зависит ни от чего. Мы говорим об одних и тех же законах, которые настигают каждое живое существо, независимо от его вероисповедания, материалист он или трансценденталист, женщина он или мужчина, какой он национальности, какого возраста. Зимой всем холодно, от мала до велика. Что индуса мы сейчас с Улан-Удэ привезем, что там, кстати, африканца, что японца, что сейчас какого-то русского сюда поместим. Все будут испытывать одно и то же. Так ведь? Но если мы их всех загоним в баню, вот они в бане, допустим, представим, кришнаид в бане на верхней полке, христианин на верхней полке, буддист на верхней полке, магометанин на верхней полке, что они все разве как-то отличаются друг от друга? Все они голые и всем им жарко. То есть существуют законы, и эти законы очень хорошо описаны в Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, философии сознания Кришны. Это наука, и когда мы воспринимаем это как науку, тогда мы лишаемся предвзятости разных конфессиональных, национальных, кто там, каких прихожан у кого отбивает, кто какой пищей кормит. Вот вчера я по радио слушал, выступал отец Евгений какой-то такой, по Пульс Радио. Я был поражен таким невежеством. Человек, а? Ну, я не знаю, это вообще, это полное невежество. Мне всего 34 года, я в 25 лет уже разобрал все эти вопросы. Не будучи религиозным человеком. То есть в 25 лет я еще серьезно не относился к религии, я просто в ней разбирался. Но уже в 25 лет для меня было понятно уже все это. Он человек, который представляет религиозную конфессию, то есть он должен выступить каким-то серьезным оппонентом с какой-то научной базой, какой-то даже духовно-научной базой. И он полный невежа. Он говорит, что Библия нам говорит, что надо поедать все, что создал Господь. Ну, ладно. И он про кришнаитов говорит, кришнаиты – идолопоклонники. Кришна на санскрите означает черный. Вы сами понимаете, что это за религия, он говорит. Если вы кушаете эту пищу, которая называется прасад, которую наполняют они, как они говорят, духовной энергией, то вы на самом деле все приобщаетесь к черному идолопоклонническому индусскому культу и пополняете армию жертв этого божества. Божества. Кришны, черный, то есть это отдельный какой-то. А какой-то отдельный бог. У них всегда существуют какие-то отдельные боги. Отдельное солнце, допустим, отдельная луна какая-то. И когда он начал говорить, что вегетарианство, то есть противник вот этого, что надо, можно есть все. Он говорит, братья и сестры. Бог все, каждую тварь и все сотворил для нашего употребления в пищу. Просто это надо делать с молитвой. Вот говорится, что папуасы там в Новой Гвинее, они забивают какого-нибудь челдобречка. И вот серьезно. И очень хороший ритуал у них существует. Они его с молитвой предлагают и съедают. Практически, значит, получается, в словах этого человека почти никакого отклонения от Библии нет. Если мы почитаем Шримад-Бхагаватам, там говорится, что через 1000 лет люди будут поедать плоть друг друга и просто воспевать при этом. Знаете, как вот есть фильм у нас «Магия народов Африки». Там, если жена плохо себя ведет, муж может ее убить и съесть. С молитвой. Я сразу подумал, я слушал это очень внимательно и подумал, боже мой, и на кого рассчитана эта проповедь? Как правило, на людей, которые ничего не знают. Люди темные, рабочие, то есть основная масса это поддержать вот этот рабочий класс. То есть те люди, которые ничего не знают, легковерно принимают все, поддержать и опереться на их, так сказать, массы. Это в свое время использовал Владимир Ильич Ленин. Земля крестьянам, заводы рабочим. Вот этот лозунг стоило выдвинуть, и вся голытьба поднялась. Никто на самом деле из них не понимал, в чем суть философии Маркса и Энгельса. Вы знаете, да, что даже потом оказалось, что их, кстати, и даже руководители не понимали, и ни разу не читали. Ну, пару страничек цитировали, пару страничек, пару фраз. Чтобы понять эту философию, там несколько человек понимали эту философию. На самом деле. Далее. Если мы возьмем великих сподвижников русской православной церкви, великих постников, великих вегетарианцев, о чем говорит он? Он о чем говорит? Это абсурд. Сергий Радонежский, величайший святой, величайший русский святой, русской православной, был 100% вегетарианцем. И везде распространял свои проповеди безубойное питание. Я уже не говорю тысячи святых, которые полностью были вегетарианцами. Тысячи русской православной церкви, которые являются полными признанными святыми русской православной церкви и авторитетами богословия. И когда людям начинают говорить это, ладно, если он сказал это о нас, Бог с ним, ладно. Для России, так сказать, для территории России это, ну, будем говорить, такое хорошо забытое старое. Но как же тогда буддизм с Господом Буддой, с его ахимсой и с его непричинением вреда ни одному живому существу и с его вегетарианством полным, 100%? Значит, эти люди выступают против всего вообще. И вот это вот понятие осознания Бога, оно не лежит в основе заблуждений. Поэтому Кришна в этом стихе говорит, если ты осознаешь меня, осознать Бога, это еще не значит просто его принять, что он есть. Надо на самом деле понять его природу, что Бог один. Все пекутся о том, что вот это наш Бог, вот это ваш Бог, это Бог один. Мы много раз уже это обсуждали на лекциях. Бог один, так же как одна зима, одно солнце, так сказать, одни времена года и смерть одна. Есть законы, которые не отличаются друг от друга. Ночь, день. Все существует точно так же, как процесс старения. Закон не приложен ни для кого. То есть все стареют. Все болеют. У всех одинаково болят зубы. У всех абсолютно. Независимо от какой ты там христианин, ты там буддист или кто-то. Существуют одни и те же законы. И как раз Кришна и говорит, если ты осознаешь меня, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Что же такое обусловленная жизнь? Это жизнь, обусловленная заблуждениями, и эти заблуждения проистекают из ложного эго. Что такое ложное эго? Это телесное представление о жизни. Когда человек все воспринимает через телесные чувства. Что же такое быть человеком полностью стоящим на телесной платформе? Это постоянно поступать и идти на поводу у своих чувств. Захотелось – спишь, захотелось – ешь, захотелось – загулял, захотел – накурился, захотел – напился, захотел – убить – убил, захотел – украсть – украл. Захотел заблуждаться, заблуждаешься. То есть жизнь в невежестве. Что же означает эта жизнь в невежестве? Эти люди, они очень много говорят. Они очень много говорят. О 64 тысячах формах задействования там всяких разных уровней сознания и все такое. Телесная концепция пронизывает весь этот мир. Весь этот мир. И эти люди, которые находятся на телесной платформе, они как раз и провозглашают всевозможные философии, которые все заключены в Шримад-Бхагаватам, как Асидхи-врата. Что такое Асидхи-врата? То есть философии, исходящие от обусловленного сознания. Чем же обусловлены? И вот здесь Кришна говорит: «Моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни». Все эти философии, которые провозглашаются, они обусловлены телесной концепцией жизни. Раз они обусловлены телесной концепцией жизни, раз люди в них принимают только лишь телесную платформу, то все люди страдают. Все люди страдают, независимо от того, кто они. Как только мы начинаем принимать духовное положение этих философий, как тут же мы можем вырваться из круговорота рождения смерти. Прабхупада здесь пишет: как только живое существо встает на путь осознания Бога и деятельности в сознании Бога, как тут же оно возвышается над круговоротом рождений и смертей. Это очень важное понимание. Иногда люди не понимают, для чего нужно служить Богу. Я уже часто объясняю это. В последнее время я стал замечать, что на самом деле люди, даже служащие Богу, которые служат Богу, они не знают, зачем служить Кришне. Они все время спрашивают, зачем служить Кришне. У Кришны есть такое имя – Мукунда. Мукунда – тот, кто дарует освобождение. Что же такое освобождение? Вот слово само – освобождение. То есть надо от чего-то освобождаться. Значит, вот что такое, говорят, с освобождением тебя. И приходит, говорит, ну что, я в натуре освободился. Откуда он освободился? С какое освобождение он получил? Что есть какая-то субстанция, где человек не свободен. Почему я даю такие примеры? Потому что на самом деле я вижу, люди не понимают. Даже когда им пытаешься объяснить, так сказать, на более, каком-то, может быть, другими терминами, они так все-таки остро не воспринимают, что такое свобода. Что значит освободиться? Представим, что человека сейчас мы свяжем. Руки ему свяжем за спиной, ноги свяжем, и еще руки свяжем так, что она будет петля вот так вот за шею. Что если он руками шевелит, он сам себя душит. Представим, человек вот так связан. И он находится на протяжении вот сколько кому лет? Вот мне 34 года, допустим. Представим, 34 года вот в таком связанном состоянии. И с каждым годом горло-то растет, шея-то здоровеет. И с петля все это туже и туже. И вот вдруг приходит какой-то человек и все это обрезает. И он мне говорит, с освобождением. Я так счастлив. И я на самом деле все 34 года хотел бы освободиться вот от этих веревок. Так что же такое освобождение? Существует три гуны материальной природы. Гуна на санскрите означает веревка. И каждое живое существо с момента рождения полностью связано этими гунами. Гуна страсти, невежества и гуна благости. Вот живое существо точно так же связано, оно в пленнику. Вот представим, что мы можем сделать в таком состоянии? Руки связаны, горло, ноги. Мы даже кушать сами не можем, не то что действовать по собственному желанию или что-то. Мы все время находимся. И вот в таком связанном состоянии нас могут усадить за стол, накормить нас. В таком состоянии нас могут куда-то повернуть кверх ногами. И так с нами делают что угодно. Что же с нами делает? Кто угодно что делает? Карма. Что такое карма? Это закон причины и следствия. Судьба, как мы говорим. Вот для все сейчас мы с вами находимся под воздействием кармы. Только один в ослабленной форме, потому что он уже служит Богу. Другой полным, 100% воздействие кармы. Что такое? У всех уже есть предначертание. У всех. Кто где умрет, на кого где нападут, где кого ограбят, кто какой болезнью заболеет. Весь шифр уже заложен с момента попадания сперматозоида в чрево женщины. Все уже тогда известно, кто будет этот человек, сколько лет он проживет, в какие годы, где он будет, в каких местах он будет жить, какова будет его семья, сколько у него будет жен, сколько детей, до какого возраста он доживет, какими болезнями он переболеет. Все уже известно о живом существе. В момент зачатия. Не в момент, когда плод там уже произошел, как слива стал. Нет. Уже в момент попадания и оплодотворения вся эта информация изначально уже заложена. И каждый может сказать, о, так зачем тогда все действовать? Все предначертано. Но даже действия наши, они уже заложены в коде. Знаете, это как будильник. Заведешь, если он уже тикает. И действие будильника уже предначертано. Но он заводной механизм. Также все живые существа под воздействием души, они все действуют. Душа всегда хочет действовать. Но она, заключаясь в тело и обуславливаясь вот этим шифром, кодом кармы, оно действует по программе. То есть вот завела сила эта, и оно действует по программе. И никто не может вырваться из-под власти своей кармы. Как можно вырваться из кармы? Это совершать религиозные поступки. И мы знаем, христианские, допустим, православные церкви, там, буддийские, мусульманские, там, всевозможные существуют. Но как нам надо правильно действовать? Мы должны узнать науку об этом. Как же устроен закон кармы? Что же такое это? И почему мы страдаем? Вот очень много людей, они не понимают, что они страдают. Когда их спрашиваешь, ты страдаешь? Он говорит, нет, все нормально, что у меня пачка беломора в кармане, я всегда пиво, бутылку могу купить, там, ну, кусок мяса у меня всегда в горле торчит. Что мне еще надо? Ботинки есть, но носки там еще где-то, вот есть вторые. Он полностью удовлетворен. Ему говорят, ну ты же болеешь. Он говорит, ну и что? Ты же ничего не знаешь. Ну и что? Ну ты вообще ничего не знаешь. Он говорит, ну и что, зато пачка беломора в кармане, носки есть вот запасные, ботинки у меня вот такие, кирзовые. Я работаю кочегаром, кочегарки. Ну ты же ничего не знаешь. А что мне знать? Мне все нормально. Смотрю на него, он курил цигарки, думаю там про валюху. Все. Это жизнь людей, которые находятся под воздействием гуны невежества. Тамас называется. То есть это и сознание тамагуны, и деятельность тамагуны. То есть человек ничего не хочет, ничем не интересуется, ничего. Знаете, да, определяется тамагуна. Вот они лежат в подворотнях, все время там возле магазинов трутся, все это выпивают все с утра до ночи. То есть они только думают, как бы где, кстати, глаза, так сказать, себе залить. И все. Больше ничего их не интересует на самом деле. Семья для них просто так, кстати, ну как прибежище, где отогреться можно, отоспаться, раны залезать, так сказать, пропотеть хорошенько, протрястись и в новые приключения. Это тамос. Это люди, полностью находящиеся под воздействием преобладающих гуна невежества. Тамагунщики. То есть это невежи. Страсть. Это деятельные. Коммерсанты там все вот эти, они что-то там воюют, там они бегают друг друг друга, там закупают всякие киллеров, там, ну-ка убей этого, я этого ограблю, я сейчас этого, с этого давайте тряхнем, этих давайте там, кстати, выдаем с этого, и все остальное. Это такая терминология. Это гуна страсти. Гуна страсти и гуна невежества, это все гуны ниши. Ниши и гуны. Это ниши и гуны материальной природы. Человек в страсти хочет получить знания. Но знания его не связаны с духовной жизнью. Его знания в гуне страсти очень много знаний. Очень много знаний. Для чего? Для того, чтобы улучшить свое материальное положение, для того, чтобы чувственные наслаждения получать в более изысканной форме. Это гуна страсти. Что же такое гуна благости? Гуна благости. Это когда живые существа начинают видеть, что хорошо, что плохо, что скоро настанет зима, что все стареют, все болеют, все умирают. Живое существо начинает думать, кто я, что это все, откуда это все берется, кто является причиной того, что все появилось, и я появился, и каковы мои взаимоотношения с этой причиной. Человек в гуне благости начинает заниматься поисками источника всего, что с ним происходит. Если человек на материальной платформе, то он очень серьезно интересуется вератрупой. Кришна говорит, для тех, кто имеет материальное сознание, я предлагаю медитировать на мою безличностную форму вератрупа, то есть законы природы. Вот сейчас мы если... Вот таковы законы природы. Там какой-нибудь академик пишет. Таков закон природы. Так законы природы. Вот законы природы. Законы материи у них там. Законы квантовой механики. Законы физики. Законы химии. И все они в природе. И эти люди материалисты. Но они на самом деле не знают о том, что именно для них Господь выделяет такой аспект поклонения, как вератрупа. На самом деле они даже не знают, что они совершают преданное служение Кришне, но в самой низшей форме. Они заняты поисками и разъяснениями, растолкованиями и изучением его аспекта вератрупы, то есть его законов природы. Вот они в один день они говорят, поставим электростанцию, вырубим леса, все будет работать, ничего, все нормально, вся эта вератрупа будет на нас пахать. Проходит 40 лет, вератрупа начинает на них пахать с другой стороны. С какой стороны? С другой стороны. Реки осушились, станция... Бух! Экология. То есть они говорят, о боже мой, какой-то другой закон сработал. мы удалили здоровый зуб. Знаете, это очень похоже, когда человек приходит и говорит, у меня зуб болит. А ему раз и ногу отрезали. Он говорит, при чем здесь нога? У меня зуб болел. Они говорят, ну что-то болело, но мы тебя отрезали. Знания, когда нет, люди так действуют. Также вот эта электростанция и все остальное. Когда нет знаний, они что-то там перекрыли реку и думают, сейчас они будут эксплуатировать эту материальную природу. Это точно так же, как человек, он залазит в чужой карман. Вот представим, мы едем в автобусе, и раз чувствуем, что что-то такое щекотное. Смотрим, и там какой-то дяденька такой маленький, он так, он не видит нас, что мы видим, и он так в наш карман, а у нас там деньги. Мы так разворачиваемся, берем его так аккуратно за руку, вывозим, берем его за ухо, так сказать, да, и начинаем ему ухо драть. И он так удивлен, что происходит. Он говорит, что ты что? Ты что мне так сказать за ухо схватил? А ты ему говоришь, как, ты не понимаешь, да? Он говорит, нет, не понимаю. Есть карман, там лежит что-то, я тут туда залез. Но это не твой карман, так сказать. Ты, по крайней мере, мог у меня попросить это, и то я тебе могу не дать. Кто ты такой, так сказать? Что ты для меня сделал, чтобы я тебе из своего кармана что-то дал? Примерно такова же ситуация взаимоотношения живого существа с Господом. Каждый говорит, ой, Бог, дай мне здоровье. Вот все мы сейчас здесь больные, у нас у всех там то почка, то печень, что тысяча болезней. Говорится, в Кали-Югу человеческое тело это храм тысячи болезней. И на алтаре, так сказать, открываешь алтарь, там не так, ни одно божество, ни два, там сразу тысячи божеств. То есть тысячи проблем. И все поклоняются то одной болезни, то другой болезни. И столько денег мы тратим, то к этому врачу, то к этому, то к шаману, то к Лами, то к этим, то Хари Кришна, то Иисусе на небеси. Уже не знаю, что. Это только я только затрагиваю проблему здоровья. Я уже не говорю проблемы пьющих мужей, детей оболтусов и все остальное. И собственные неудачи, так сказать. Я уже даже это не беру. И вот люди, так сказать, на этом алтаре. Они открывают, кому надо, сколько людей, сколько божеств надо, сколько поклоняться. Но они даже не знают, почему им должны давать здоровье. Кто дает здоровье хорошее? Как можно получить хорошее здоровье? Они думают, ну сейчас мы будем качать мышцы. Вот Арнольд Шварценеггер, знаете, да? Качает мышцы, такой здоровый. Он пишет, эссе, да, он пишет. Я самый несчастный человек. Я полностью уничтожил свое здоровье. И он там перечисляет свои болезни. Ой, там. Столько болезней, что даже если бы лучше бы он не качался, то он был бы здоровее. Но с виду такое тело, так все. И все считают, что вот то, что мы видим, это и есть здоровье. Нет. Порфирий Корнеевич Иванов был в тысячу раз его здоровее. Но он был вот такой худой. С бородой вот такой. Борода лопатой. Понимаете? И вот каждый раз живые существа не понимают, в чем источник их здоровья. И это здоровье отключается. То есть нас ловят за руку, куда мы лезем, не туда, и говорят, а почему мы тебе должны это давать? Что ты сделал? Что ты сделал для того, чтобы получить хорошее здоровье? Человек говорит, ну как, что я тренируюсь. Уже заранее, я еще раз вернусь, что я объяснял, заранее, с момента зачатия уже полностью запрограммировано, чего человек достигнет. Если мы видим великих там, знаете, которые они там, допустим, столько усилий воли, они там, знаете, я столько сделал своим трудом. Все это было изначально известно, что он будет так трудиться, что он этого достигнет. Никто ничего, сам себя никто еще не переплюнул. Таков закон материального существования. Все запрограммированы уже. И поскольку живое существо в этом материальном мире находится уже с незапамятных времен, то оно уже заранее запрограммировало все свои поступки, поскольку оно получает реакции. И вот на поле битвы Курукшетра с одной стороны стоят пандавы, с другой стороны стоят кауравы. И Кришна говорит Арджуне, на самом деле все, кто там собрался, все они уже мертвы. И Арджуна никак не может понять, еще ничего не произошло. И Кришна говорит, то, что они на той стороне, это уже предопределено, что все они себе подписали в прошлом смертный приговор. Сейчас только наступило время, чтобы исполнить этот приговор смертельный. И ты, Арджуна, можешь быть лишь совершенным оружием в моем плане. Что же такое? Представим. Если так разобрать, чтобы вам было легче. Представим, я не буду брать последнюю войну, так сказать. Отечественную, или там еще какую-то. Что кто-то может обидеться, у кого-то там дедушка погиб, там еще что-нибудь. Начнут кричать, долой, лектора долой, намыло. Замахнулся на святое. Возьмем Куликовскую битву. Вот собрались, одни с одной стороны, другие с другой стороны. Суть в чем? Что все сошлись. Сошлись исполнители и получатели. Закон кармы. И все они, кто должен погибнуть на этом поле битвы, они все уже себе какими-то поступками уже подписали смертный приговор. Это лишь исполнение приговора законом кармы. Вы не думаете, что закон кармы это так вот исполняется, как вот вам пришла бумажка, там, кстати, если ты к завтрашнему дню не прекратишь, то завтра в 17:00 мы тебя, так сказать, казним. Нет, это не так. Это не так. В этой жизни мы можем ничего не сделать, но в прошлой жизни мы можем сделать какие-то определенные поступки и в прошлой жизни избежать наказания. В этой жизни мы уже рождаемся с приговором, что мы проживем за свои благочестивые поступки до 32 лет, и в 32 года мы будем идти по улице, и нас собьет машина и насмерть. Этот шофер на этой машине будет исполнять роль исполнителя. Исполнитель подбирается очень хорошо. Этот человек, сбив, выполняет закон кармы и сам получает наказание за то, что он это совершил. Подбирается такая личность, которая должна... Все срабатывает очень четко. Это и его карма, и карма того человека. Он его сбивает и сам получает наказание за то, что он его сбил. И вся их деятельность предрешена изначально. Таким образом, каждое живое существо, все, что мы сейчас с вами видим, и все, что мы с вами делаем, кроме того, что мы здесь сидим, все остальное предрешено. Единственное, что не попадает под влияние закона кармы, это желание живого существа изменить свою жизнь. Изменить свою жизнь. Что же такое изменить свою жизнь? То есть желание живого существа освободиться. Вот из-под влияния вот этих проблем. Вот смотрите, сколько много людей изменили свою жизнь. Вот они сидят. Всем им кармически суждено было. Кто-то должен был сидеть уже, кто-то уже на осине, наверное, висеть, кто-то, кстати, уже давно на кладбище, кто-то бы сейчас где-то лаял, бегал здесь. Серьезно? Я не шучу, это вполне серьезно. Люди, встающие на путь религиозной деятельности, порой в прошлом ведут очень такой, опасный образ жизни. Очень опасный образ жизни. Точно так же многие были склонны к разным проблемам, излишествам, алкоголиками были, наркоманами, какими-то еще. И все они изменили свою жизнь, и изменилась их карма. Изменилась их карма. Когда приходит Господь Иисус Христос, Он говорит, я пришел спасти вас. От чего же Он пришел спасать? Он пришел и дает этих 10 заповедей. От чего же Он спасает? Он спасает от последствий греховных поступков людей. Он говорит, если вы изменитесь, то эти реакции не придут к вам. Если вы не изменитесь, все реакции вы сполна получите. И чтобы объяснить, что такое закон кармы, я бы хотел вот объяснить положение живого существа. Я начну так сказать, объяснять, что такое просто плохая карма. Плохая карма – родиться в семье, где нету отца или матери. Это очень плохая карма. То есть это очень греховное живое существо рождается в семье, где нету отца или нет матери. Раз. Очень плохая карма родиться в безбожной стране. Это очень плохая карма. То есть это рождаются там только такие личности, склонные к очень демонической деятельности. Второе. Очень плохая карма, вот возьмем нашу планету, вот такую, как мы ее видим, круглую. Самое плохое место, где только рождается живое существо, считается, по Шримад-Бхагаватам, по священным писаниям, это Сибирь. В Сибири рождаются наиболее греховные живые существа, получают человеческую форму тела, наиболее греховные люди. Полностью склонные к греховной деятельности, говорится Бхагаватам. В Сибири рождаются люди, полностью склонные к греховной деятельности. Далее. Очень плохая карма родиться бедным. Ну, вы думаете, что если у вас пачка беломора, что вы не бедный? Нет. Имеется в виду богатый. Богатство определяется что такое? То есть, когда... Вам не нужно всю жизнь тяжело трудиться. Это называется жить в достатке. Но быть богатым, это когда вы можете еще отдавать. Вы ничего не делаете, еще отдаете другим. Это богатство. Еще можете что-то делать для людей. Это богатые люди. В материальном отношении. Средние достатки, это значит, когда вы немножко работаете и очень хорошо живете. Богатый человек никогда ничего тяжело не трудится. У него все есть. Значит, плохая карма, это когда вам приходится тяжело работать для того, чтобы элементарные условия жизни поддерживать. Это я говорю о самых плохих таких условиях кармы. То есть плохая карма. Далее. Плохая карма родится с плохим здоровьем. Мы практически, видим, то есть с детства у нас там проблемы. Только успевают в больницу у нас родители. Туда-сюда. Сами в больницу и нас в больницу. И все мы так сказать. Оспа от того, прививка от того, прививка от всего. Что такое? Все время борьба за существование, борьба со здоровьем. Это лишь только, я назвал только лишь 5 аспектов плохой кармы. Это плохая карма. То есть все эти люди, как правило, они неудачники и грешники. Великие грешники. Вот я перечислил только 5. И я уверен на 100%, что охватил всех присутствующих здесь. У всех все эти 5 в наличии у каждого. Так ведь? Поднимите руку, кто богат. Поднимите руку, кто не живет в Сибири. В данный момент. Кто-то, может быть, родился не в Сибири, но так что это еще ничего не значит. Это хорошая карма его матери, роженицы. Она родила его не в Сибири. Ей было тепло. И здесь говорится, что в Сибири очень мощно влияет гуна невежества. Очень сильно действует на людей гуна невежества. То есть есть места, территории, где есть определенное влияние гун точно так же. И что же такое? Как же можно вырваться, так сказать? И вот мы сразу видим целый букет учений, авторитета. Буддизм, христианство, мусульманство. В Кали-Югу представлены 3 мировых религии. Буддизм, христианство и мусульманство. О чем говорят эти религиозные системы? О том, что человек, независимо какой он греховный, как он должен остановиться, переосмыслить путем изучения Писаний, допустим, Библии, Корана или сутр там буддийских, задуматься и измениться сам. И в этом ему могут помочь те люди, к которым он обратится, то есть представители духовенства. И он должен еще выбрать из них того, кому он может предаться. Это вот сейчас, на сегодняшний день, 3 такие, кстати, официальные. Ну, это я имею в виду на территории России. Вот человек останавливается. Что же он начинает принимать? Допустим, принимает он христианство. Возлюби Бога своего всем сердцем своим. Как? А ему говорят, как? Возлюби ближнего. Не лги, не кради, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй. И все, и поехало, пошло. Почитай отца и мать свою. И все, и поехало, пошло. 10 заповедей. Если ты принимаешь эти 10 заповедей и всю жизнь живешь в молитве, так вот все соблюдая, давая жертвы монахам, там, ну, христианство, вы знаете, там есть. Закон кармы ослабевает. То есть греховные реакции, которые мы должны были получить, они нейтрализуются. И у человека, постепенно очищаясь, становится удачливым. То есть он что-то делает, и у него удача уже. Что-то делает, удача. Там. У него, потому что карма ослабевает. Человек очищается. И карма начинает ослабевать. Как карма ослабевает, у человека более все лучше получается. Что такое? Вот человек идет, допустим, в бизнесе, идет, раз, и пролетел. Что? Карма. Это не потому, что он такой глупый. Я знаю очень много людей, у которых по 3 диплома. Их мозги, так сказать, можно держать, я не знаю, в институте мозгов. В музее мозгов под банкой, в банке за спиртовым. Пропаганда. Вот этот мозг, так сказать, человеку, у которого 3 диплома. Шутка, конечно. Но суть в том, что очень много образованных людей, но они ни черта не могут. Они ходят там, чуть ли не серой торгуют. Почему? И какой-то человек, у которого 7 классов образования, он создает целую корпорацию. У него есть карма. Удача приходит только лишь благодаря тому, что есть карма. Что такое карма? Он в прошлом совершил такие поступки, что сейчас все идет ему само в руки. За любую сделку он будет браться, все. Неудача будет, у него будет удача. Но не потому, что у него больше ума. У него благочестивые поступки в прошлом совершены. Все наше благополучие, здоровье, рождение, все, что с нами связано, это связано с благочестивыми поступками. И самые считаются мощные благочестивые поступки, это поступки, выполненные в каких-то религиозных конфессиях. Я вот часто шучу и говорю, все, кто сейчас вкусно ест, раньше сильно молились. А все те, кто сейчас очень плохо ест, все молятся. Итак, все меняется. Сегодня вы молитесь, завтра вы вкусно кушаете. А вы сегодня вкусно кушаете и не молитесь, завтра придется молиться вам. Это закон кармы. Итак, все вовлечены вот в этот круговорот. И когда человек видит, что существуют эти религии, которые где вот они позволяют улучшить свое материальное положение, улучшить свое положение, допустим, здоровья, улучшить свое... Это все материальное положение. Здоровье это тоже материальное. Положение богатства это тоже материальное. Знания какие-то материальные, и все остальное, власть, почести. Вот мы знаем очень люди популярные, да, есть? У них власть. Вот, допустим, там, кто у нас там? Алла Пугачева. Вот весь ее мир знает. Почему? Все говорят, у них хороший голос. Но любой знаток голоса скажет, я знаю голоса в тысячу раз более прекрасные, возвышенные голоса, так сказать, и все. Но они почему-то затерты полностью. Карма. Закон кармы. Опять срабатывает закон кармы. Благочестивые поступки в прошлом. Очень большое количество благочестивых поступков. Очень мощные поступки. Закон кармы срабатывает, и она получает это все. Свой голос, признание, успех, власть, почести, все. Человек не совершающий, он только сидит все время и чокается с зеркалом. Оплакивает свои мозги, так сказать, оплакивает свою судьбу, оплакивает все плохие кругом у него. Вы, наверное, замечали, да, люди? Они все плохие кругом. Вот, я прямо такой умный, я такой хороший, меня никто не уважает. Это все связано с законом кармы. Человек постепенно начинает вот познавать эти науки, и вдруг он наталкивается на определенные науки, которые вырывают его даже из этого положения. То есть то, что еще более высокого уровня. Это трансцендентное понятие. Это Христос со своим воскресением, Будда, Господь Будда с нирваной, и естественным образом Магомед тоже с этим мукти, с освобождением. Все говорят о какой-то форме свободы, о каком-то воскресении, о победе над смертью. Когда человек проходит все эти этапы, имеет тела, какое-то огненное тело получил в прошлой жизни, в прошлой жизни получил там такое светящееся тело, тело ментальное получил, и все время умираю. Рано или поздно даже во всех этих телах я умираю. Я ж умираю в любом теле, потому что наличие огня – это тоже материя. Огонь – это материальная субстанция, и огонь существует только при взаимодействии с воздухом. Воздух – это тоже материальная субстанция. Даже если человек получает воздушное тело, он все равно должен умереть. Какое бы тело, кроме духовного, не получил человек, он всегда подвластен законам материальной природы. Чему? Смерти. Как вырваться из смерти? И Кришна говорит здесь, если ты осознаешь меня, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Однако, если ты не будешь поступать в таком сознании, а станешь руководствоваться ложным эго, то есть ложной концепцией жизни, материальной, телесной концепцией жизни, не внимая мне, то есть не внимая тому, что говорят Писания, то есть тому, что говорит Кришна через Писание, то потеряешь себя. Что значит потерять себя? Это значит, ты не вырвешься и не достигнешь своего естественного предназначения, изначального естественного предназначения. Каждое живое существо некогда пало сюда, в материальный мир, из духовного мира. Сейчас мы все здесь обросли семьями. У нас там, вы знаете, я очень часто привожу этот пример. Некоторые люди не могут понять его, но в основном в Сибири это все понимают. Вот если в тюрьму приходишь, там тоже семьи. И там тоже есть отец семейства. Там все есть. Но это не значит, что это наша настоящая семья. Поэтому Священное Писание говорится, что этот мир – это тюрьма материального мира. И у нас здесь есть какие-то связи, семьи. Точно так же, как в тюрьме есть всякие взаимоотношения. Но мы должны вернуться на свободу. Почему? Иначе мы здесь будем все страдать. И все уже, все до одного сейчас, даже сидящие здесь, все страдают на самом деле, в той или иной мере. Никому не хочется быть старухой, никому не хочется быть стариком, никто не хочет умирать, никто не хочет быть нищим, никто не хочет толкаться по 2-3 часа где-то там в какой-нибудь очереди. Никто не хочет этого. Поднимите мне руку, кто хочет умирать? Даже тот, кто самоубийца какой-нибудь, я хочу умереть. А почему ты хочешь умереть? Ой, не могу уже здесь, у меня вообще атакуют здесь. Сказали, убью скоро. Не могу. Он страдает, он даже жизнь самоубийством хочет покончить. Почему? Потому что он страдает. Все страдают. Так что же говорит Кришна? Я смогу вырвать тебя из обусловленной жизни. Ты не будешь страдать. Ты просто должен руководствоваться моими наставлениями. Ты должен действовать так, как я говорю. Но если ты будешь руководствоваться вот этими всеми ложными концепциями, ты просто себя потеряешь. Что такое себя потерять? Ты никогда не будешь знать, кто ты на самом деле. И что тебе суждено в жизни узнать. Это так же, как человек, вот у моего отца был друг, он охотник. И я ему все время говорил, вот закон кармы, убиваешь животных, дядя Коля. И вот он один раз поехал, застрелил какого-то зубра, приехал домой, там отрезал ему ногу, там все, и сварил кусок мяса, начал есть. И подавился. И задохнулся. И умер. Это закон кармы. Человек даже не знает, что с ним произойдет, когда он смеется. Вы посмотрите, каждый из нас, для каждого из нас не секрет, как люди умирают. Вот у каждого из нас, у меня тысячи примеров и опыта, как я видел собственными глазами, как умирают люди, в каких ситуациях. И все они в этот момент не хотят умирать. И все они не знают, они все еще верят до последней секунды, что они еще будут жить. Они на что-то там еще надеются. Некоторые становятся Богу молиться начинают. Другие начинают там не знать, что делать. Быстрее всех своих врагов, так сказать, успевать, отомстить всем. Кто что? Но никто на самом деле. Любая смерть – это неожиданность. Даже когда человек лежит на смертном одре, и возле него сидят, и говорят, все знают, вот он умрет, вот сегодня-завтра умрет. Но когда он умирает, это, как правило, для всех неожиданность. Потому что этого момента, говорится в священных писаниях, момента смерти – это самый секрет. Его знают только освобожденные личности. Только трансценденталисты знают момент смерти, когда, в какой момент настанет смерть. Но мы с вами не можем знать. Мы не управляем этим законом, мы не управляем этим сознанием. Поэтому все мы страдаем. И мы в погоне к совершенной жизни, просто грубое материальное существование, меняем на более высокого уровня. Вот есть, допустим, 18 уровней понимания. Также есть 64 уровня существования в материальном мире. Что такое 64 уровня существования? Вот представим, есть жители адских миров, да? Есть жители средних планетарных систем, таких как мы. Есть жители высших планетарных систем. И все это уровни под уровни. 14 звездных систем, то есть как вот называют материалисты галактик. Так все это описано в Шримад-Бхагаватам. Существует 14 планетарных систем. Все. И есть 64 уровня жизни. 400 тысяч форм человеческой жизни. И наша с вами самая-самая примитивная. Наша с вами форма человеческой жизни самая примитивная. Поэтому неудивительно, что существует Агни-йога, там еще что-то. Потому что люди вдруг на каком-то этапе, соприкасаясь с более совершенными личностями, даже из другого, с параллельного мира, они говорят, о, боже мой, у нас же самое плохое тело. О, надо создать науку, которая позволит нам получить тело более высокого уровня. О, мы не должны есть мясо, мы не должны пить, мы не должны курить, мы не должны то, мы должны все. Вы посмотрите, чтобы даже получить более лучшее тело, приходится принимать эти аспекты. Все равно приходится принять это. Чтобы даже получить просто другое, более совершенное материальное тело. Что же уже тогда говорить о духовном теле? Чтобы получить духовное тело, человек должен сразу отказаться от всего от этого, от негативных качеств. Но сразу никто не может это сделать. Поэтому Кришна говорит, если ты осознаешь меня. Здесь в предыдущих стихах Кришна говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Он говорит, осознавай. Не осознай, а осознавай. То есть осознавай категорию постепенности. То есть ты просто занимаясь преданным служением и постепенно продвигаясь, постепенно отбрасывая какие-то негативные свои привычки и все остальное, и действуя по определенному процессу, то есть по определенной практике, ты должен вырваться из этого. И чем больше ты будешь очищаться, чем быстрее ты будешь очищаться, тем лучше ты начнешь понимать даже собственное положение. Мы можем осознать свое собственное положение. Это как люди, да, которые, вот я рассказываю эту историю, которые сидят перед расстрелами, и они сожалеют о том, что они сделали. А другой говорит, нет, я не сожалею, я просто попался. В следующей жизни он точно самое будет делать, потому что он не сожалеет. Он не оценил, он не понял. Почему он не понял? Говорится, что знания покрывают гуны материальной природы, низшие гуны. Какие? Страсть и невежество. Человек, который в невежестве, я уже объяснял, он не может даже вытащить пользу из любого события. И вот это положение невежественных людей очень хорошо отражено в философии Господа Будды, Сиддхартхи Гаутами. Он просто показал, что такое быть в благости. Не в страсти, а как из страсти. Получив положение страсти, можно подняться до благости и вырваться даже с уровня благости. Он показал, все люди, которые находятся под воздействием низших гун, они никакого урока не извлекают. Все знают, что есть смерть. Господь Будда говорит, люди, почему вы не ищете спасения? Весь мир горит, и вы сгораете в этом невежестве и в этой страсти. Почему вы не ищете спасения? Он говорит. Почему он же увидел это? И почему увидели какие-то другие живые существа, что есть смерть и умирать плохо? Плохо стареть и болеть, нужно найти выход. Кто задумывается об этом? Почему люди не задумываются? Потому что, чтобы даже задуматься об этом, нужно быть в благости. Как же можно подняться до гуны благости? Нужно общаться с теми, кто знает это. Тот, кто сам находится в такой категории. Но как вырваться с благости, нужно общаться с теми, кто на трансцендентной платформе находится. И мы через вот это изучение священных писаний, это трансцендентный источник, и мы общаемся с этими писаниями, изучаем, вот сейчас говорим с вами, и это поднимает наше сознание над гунами. Мы говорим о вечности. Вечность, то есть аспект сад, он над гунами материальной природы. Мы говорим о вечности. И постепенно наше сознание трансформируется, и мы приобщаемся в той или иной степени, в зависимости от своей тоже, от своих качеств. Что-то мы понимаем, что-то нет. Вы знаете, вот есть люди, которые слушают, допустим, какую-то очень важную беседу, лекцию. Вот духовный учитель приходит и начинает читать лекцию. И некоторые люди извлекают вот что. Что оказывается, если смерти, если жизни угрожает смертельная опасность, можно есть мясо, а нам всегда угрожает смертельная опасность. Оказывается, с сексом можно расстаться постепенно. Оказывается, на самом деле можно иметь богатство. И третье, оказывается, можно вообще ни от чего не отрекаться, просто взять и все это задействовать. Они понимают вот так. Они слушают 2 часа и понимают так. И когда их спрашиваешь, почему же вы не служите, вы столько слышали, что... Они говорят, так мы, что, все нормально, мы служим, мы все поняли. Мы постепенно отказываемся. Как постепенно? Ну, постепенно, может быть, в этой жизни, может, в той, может, через 100 жизней. Постепенно, самое главное. Самое главное, когда осознаем. А как вы осознаете, если вы не действуете? Ну как? Ну мы хотя бы думаем об этом. Этого мало. Надо действовать. Если вы будете думать, что у вас растут мускулы, они вырастут. А? Это знаете, как маленькие дети, они фильмов насмотрятся, вот. Я помню, мальчишки, так кстати, они насмотрятся там кого-то Джеки Чана. И они начинают думать, что они все Джеки Чан. И они выходят и... Но они никто не Джеки Чан. Но они думают, они попадают под воздействие этого. Эмоции. Точно так же эти люди, они попадают просто под эмоциональное воздействие, им кажется, что они уже что-то осознали. Они не действуют. Нужно обязательно действовать, практически, чтобы что-то добиться. Как в материальной жизни, так и в духовной. Поэтому Кришна говорит, что ты должен руководствоваться не ложным эго, а осознать меня и действовать под моим руководством. То есть по такой схеме. Иногда люди думают, что духовная жизнь, это как-то вот что все сидят, поют мантры и 64 тысячи уровней, так сказать, сознания изучают. Да, люди так думают. Что думают, изучают, виджи там всякие, асаны там принимают, там, дышат пранаяма. Вот это духовная жизнь. А что эти кришнаиты, они все тут с лопатами что-то пилят, стругают, там кого-то кормят, фу. Какая это духовная жизнь? Надо изучать древний тибетский язык, санскритский язык, там все. Они не понимают, что такое. Что такое духовная жизнь? Но когда-то, даже другие религиозные системы полностью осознавали, поскольку еще имели изначальное представление о духовной жизни. Вы помните, да, есть такая христианская притча о капусте. Когда один человек, он пришел в христианский монастырь, и он сказал, я хотел бы стать послушником, учеником. И там, кстати, духовный наставник один, он сказал, ну хорошо. Сейчас, подожди, я докончу. И он капусту сажал, я уже рассказывал. И он верхушкой в землю, а корешком вверх сажал. И так он это все аккуратно делал, корнем вверх, а он, значит, макушкой вниз. И тот ученик, который пришел, он стоял, смотрел, говорит, вот дает, а. Ну, бедный, вот намолился-то, во устал, уже вообще сам не соображает, что делает. Корнями вверх, кстати, а макушкой вниз, но дает, вот. Ну, наверное, тоже замолился, наверное, просто устал, конечно, ночами молятся, не едят тут ничего, худой такой. Он сказал, ну ничего, потом я ему скажу. И тут он все, и половина осталась. Он подошел к нему и сказал, ты видел, да, как я делаю? Он сказал, да, видел. Вот доделай все это, я сейчас приду. И он подумал, ну сейчас я покажу ему, что я такой хороший, ну бедный, он там намолился, что-то наделал там. И он все эти кустики посадил как надо, корешком вниз, а макушкой вверх, как надо. Все сделал аккуратно, и все, то половина. И такой довольный он стоял, и приходит наставник, он говорит, все, я сделал, вот смотрите. Он посмотрел и говорит, а что ты наделал? Тебе кто так сказал делать? Он сказал, ну как, смотрите, здесь капуста вырастет. Он сказал, я же тебе сказал, я же показывал тебе, как это делать. Ты же смотрел, корешками вверх, макушкой вниз. Ты, наверное, подумал, что я устал, замолился, да, и что или что-то забыл. Он сказал, ну да, кто ж так капусту садит? Он засмеялся и сказал, в духовной жизни важна не капуста, важно послушание. Послушничество – это послушание. Если тебе говорят, бери лопату и копай, значит, это духовная жизнь. Кришна Арджуне сказал, бери лук, стрелы, меч и иди сражайся. Вот тебе духовная жизнь. Но Арджуна, он думал, что духовная жизнь это где-то под деревом сесть, где-то писать шастры изучать. Нет. Духовная жизнь это выполнить указания Господа. Это духовная жизнь. Выполнить указания духовного учителя, это есть духовная жизнь. Даже если эти указания не связаны с санскритом, не связаны с омами, клеммами, с позами разными, с 64 тысячами уровнями сознания, с поисками истины в прострации, когда полбутылки засандалишь, так сказать, и осознаешь эту истину где-нибудь в ресторане, так сказать, в углу. Нет, дорогие мои. Хочу вам рассказать историю еще одну, что такое духовная жизнь. Преданным я недавно рассказывал, хочу рассказать преданным храма. Теперь хочу рассказать преданным, которые вне храма живут. Жил-был один человек, и он был очень бедный. Он был очень бедный и больной, вот такой, как мы. Если бы он, практически он почти был сибиряком. Это я так сравниваю. На самом деле он был такой же. У него была мать, мать очень рано умерла, отца он даже не помнил. Отец был каким-то там солдатом, пьяным всегда. И он так нищенствовал. С детства он по помойкам лазил, бегал, просил, дядь, дайте 500 рублей на хлеб. Это я так, кстати, осовремениваю так совсем. Вот он так жил. Но это было давным-давно. И он жил вот таким образом. Побирался, ходил, грязный, сопли, рваный, драный. Голодный, холодный. И так он жил. Подворовывал. Не без этого. Есть хочется, подворовывал. И вот он дожил как-то до 14 лет. И вся его жизнь была вот сплошная беспризорная жизнь, вот как беспризорника. Чтобы сравнить-то. И вот однажды он решил совершить самый великий грех. Он решил совершить что? Самый большой грех какой? А? Самоубийство. Правильно. Он решил совершить самоубийство. Почему? Он вдруг увидел, как другие люди живут. Вдруг он стал осознавать, что почему же они все живут лучше его. И он стал плакать. Он подумал, боже мой, почему я такой несчастный? Почему я такой несчастный? Что я-то сделал, что я оказался в таком положении? Он тоже не знал, что есть душа, есть карма. Он ничего не знал. И он думал, боже мой, все люди мои враги. Почему я живу хуже всех? Почему я страдаю, а кто-то наслаждается? Он ничего не понимал. И он начал думать, почему это? Почему? И он решил совершить самоубийство. Он пришел к реке, привязал к себе к шее камень большой. Сел последний раз на берегу и стал плакать и говорить, почему? Я не хочу жить. Зачем мне нужна эта жизнь? И мимо проходил монах и сказал, о, знаете, как в мультфильме, Бог в помощь, так сказать. Он сидит с камнем на шее. Он говорит, сынок, ты что решил сделать? Это великий грех. Он повернулся на него, увидел священника. Он понял священника, он сказал, отойди. Все вы обманываете, все, Бог, Бог. Какой Бог? Почему я такой? Почему я страдаю? Он сказал, сынок, нет, я ничего, я тебя не отговариваю. Ты можешь сделать, что ты хотел сделать, но ты не решишь ни одну проблему на самом деле. Ты должен искренне просто обращаться к Богу. Искренне в сердце. Ты должен задуматься и спросить Его, почему ты оказался в таком положении? Ты Его спроси. А Он сказал, где Он? Где Он? Он сказал, Он в сердце каждого живого существа. И если ты искренне будешь Его спрашивать, Он тебе ответит. Он сказал, я всю жизнь искренне всех спрашивал. Но ты спрашивал всех, но не его. Спроси его. А как я могу это узнать? Как, сказал он? Он сказал, ну скажи, Харе Кришна. Он подумал, да все это ерунда какая-то. Он сказал, Харе Кришна. И все это ему так надоело, все эти монахи, все. Он сказал, нет, монах спокойно ушел. Он даже не стал его. Он просто дал ему свое общение. И этот мальчик, он подумал, о, Господи. Ну, он подумал, ну, давай, попробуй последний раз. Все равно помирать. Надо попробовать, правда, ни разу не пробовал. И он так вдруг опять свою жизнь стал вспоминать. И так стало ему горько, и так противно. И он сказал, о, Боже мой, этот Харе Кришна, если ты там есть, ну, скажи, ну, что такое, почему такова моя жизнь? И что надо делать? И вдруг сзади подошел какой-то человек, постучал. Он повернулся с этим камнем на шее. И вдруг увидел, какая-то личность стоит, и вся такая светится. И эта личность подняла руку и сказала: «Прими мои благословения». Ты задаешь вопросы касательно абсолютной истины. Я представитель Бога. Если ты хочешь осознать себя полностью, ты должен выполнять мои наставления. Готов ли ты, сказала эта личность. Мальчик смотрел на него. Что, да, да, я готов, я готов. И он так попытался встать с этим камнем. Потом камень, он сразу его снял. Он снял камень, все забыл. И сказал: что я должен делать? Он сказал: готов ли ты всю жизнь слушаться меня? Он сказал: да, готов. А какая разница, кого слушаться? Или помирать, или вас слушаться? Вы правда полномоченный Богом? Он сказал: да, я правда полномоченный Богом. Завтра ты пойдешь на рынок и украдешь лепешку. Он сказал: как вы полномоченный Богом воровать? Вы ж... не. И он исчез. Мальчик подумал: боже мой, что-то у меня, может быть, непорядки с головой стало. Появился и исчез. Сказал: ты должен пойти на базар украсть лепешку. Меня, помнится, в последний раз за эту лепешку секли там, не знаю, на площади, у меня до сих пор спина вся в шрамах. Подумал мальчик. Думает: ну надо же, представитель Бога говорит: иди укради лепешку. Как такое может быть? Что это за указание? Иди и воруй. Я слышал, монахи говорят, воровать грех. Но все было так интересно и так необычно. Все было так интересно и так необычно. Так экзотично. Какие-то странные одежды у него были. Какие-то бусы на шее, лысина с какой-то кисточкой. Ну, боже мой, что за личность такая? Бах, и исчез. И мальчик подумал: семь бед, один ответ. Он лег спать и очень хорошо спал. Первый раз в жизни он как-то спал нормально. Утром он встал и стал думать: идти, не идти, воровать, не воровать, идти, не идти, воровать, не воровать. Он стал вспоминать слова: готов ли ты выполнять то, что я тебе скажу всю жизнь. И он подумал: да ладно, какая у меня жизнь-то, я вот сейчас только с камнем вчера сидел. Какая разница, завтра я, или меня убьют где? Ай! Попробую, подумал он. Все-таки какой-то, на самом деле, как-то интересно все. Какой-то интерес в жизни появился. Он, какая-то личность появилась, пук, исчезла. Высы из какой-то кисточки, в каких-то простынях. Что-то какой-то представитель Бога там что-то говорит, руки поднимает. Что-то такое интересное. Пошел он на базар. Но когда он решил своровать лепешку, у него зачесались так эти шрамы на спине. Он подумал: о-о-о. И он даже знал 100%, что его поймают. Он сказал: ну если это все не работает, если все это воображение, ну пусть меня забьют, и в итоге все равно потом утоплюсь. Что терять-то было? Ничего терять не надо. Он подошел, там такой толстый мужчина, он жарил эти лепешки. Ах ты, что ты пришел? Иди сюда! Он сказал: да дядя, я просто хочу, вон вы уронили там монетку. Он сказал: где, где? Он наклонился. Он схватил эту лепешку и бегом бежать. В те времена с ворами поступали очень жестоко, им отрубали кисти рук. И он закричал: вор, вор! И этот мальчик с этими лепешками начал убегать, с этой лепешкой. И естественным образом граждане его поймали. Ему так накрутили уши, его связали и притащили на площадь. И решили ему отрубить руку. И мальчик думал: вот это да, вот послушался, ай-яй-яй, ой-ой-ой. И он думал: чтоб ты сгорел, будь ты проклят этот, который передо мной появился. И он всячески разно его ругал. Ему так накрутили уши, у него были вот такие уши. Они светились, как два солнца. Из них кровь уже бежала. Он получил столько пиндалей, подзатыльников уже. Вы знаете, да, как люди воров где-то. Вот даже в Индии до сих пор, я очень много раз в Индии лично видел, как вот человека, который вор, ловили, его публично побивала толпа, и полиция никогда не защищает. Забьют, забьют. Так к ворам относятся до сих пор в Индии. И этого мальчика пока тащили, вот каждый норовил его стукнуть, ударить чем-нибудь. Но весь уже избитый, пока его дотащили до этой, до плахи, где хотели отрубить ему руку. И вдруг проходил какой-то очень богатый человек, и он сказал, он увидел, как один мужчина очень сильно ударил этого мальчика по лицу, очень сильно ударил по лицу, так сильно ударил, что прямо кровь брызнула. И этот богатый человек сказал: ну-ка ты почему его бьешь так? Если отрубаете руку, так отрубите руку, зачем вы его бьете так сильно? Он сказал: а что вы за него заступаетесь? Он украл лепешку. Он сказал, боже мой, до каких пор будет такое беззаконие твориться? Даже нормально не можете осудить и приговор сделать. Всегда надо обязательно человека еще перед этим излишне избить, унизить. И он сказал, я даю за него выкуп. Я хочу выкупить этого мальчишку. Безобразие. И он возмущался. И тогда рыночный исполнитель, знаете, на рынках были такие исполнители, и вот эти законники, которые следили за этим. Мы сказали, хорошо, но это будет дорого стоить за вора, за такого вора. Ой, он опасный вор. Они начали цену повышать этому опасному вору. Они там тоже были такие же мошенники. Как и мальчишка хоть есть хотел, а эти были мошенники натуральные. Они были воры в законе. Он великий аж мошенник. Он уже 1000 лепешек утащил за это время. У него уже там, наверное, лепешек до небес, так сказать. Он скоро сам может ими торговать. Хорошо, сколько я должен заплатить? Они сказали, 4 золотых. Это была огромная цена на самом деле. За 4 золотых можно было купить дом. Но человек сказал, хорошо, вот даю 5, отпустите его. И его отпустили. Он упал в ноги этому человеку и сказал, господин, что я могу для вас сделать? Он плакал, целовал ему ноги. Он сказал, уйди отсюда. Уйди отсюда. Я не тебя спасал. Просто мне надоело, что здесь столько всего происходит, этого бардака и этого беззакония. Но ты достоин на самом деле, чтобы тебе отрубили руку. Благодари Бога, сказал он. И мальчик подумал, о, опять про Бога. Сейчас хоть уши не оторвали, так сказать. Сейчас я начну его благодарить, что мне в следующий раз оторвут. И мальчик естественным образом побежал за этим человеком. Этот человек ушел, сел в паланкин, его подняли и понесли. И этот мальчишка, так сказать, где живет этот человек? Куда ему было бежать? Но он его спас. Его никогда в жизни никто не платил за него деньги, никто не спасал. И естественным образом в сердце у него какое-то появилось желание хоть как-то ему отплатить, хоть что это какой-то дяденька хороший. Знаете, как ребятишки привязываются, или как собачонка. Если кто-то ее погладил или дал ей хлеба, она тут же уже бежит за вами куда угодно. Он был почти как животное, такая же собачонка. Его спасли, и он готов был бежать куда угодно, даже сам не зная, что он может сделать для этого человека. И он добежал до очень большого, роскошного дома. Этот человек вылез из паланкина, и увидел этого мальчишки, он сказал, негодяй, ты что там? Он сказал, да нет, ничего, я просто. И тут открылась дверь, и оттуда вылетел мальчик примерно такого же возраста, с синяком под глазом, и хозяин, вот там, как сказать, управляющий этого дома, его слуга, он сказал, ах ты вор, ах ты такой, и стал его палкой бить. Он сказал, что, подожди, что ты его бьешь? О, вы знаете, господин, он сегодня у вашей жены украл золотое колье, я его поймал. Он сказал, ах ты негодяй! И он только его за ухо хватать. Потом посмотрел на этого мальчишку и подумал, я же того спас, а теперь сам буду за уши хватать. Он сказал, вон отсюда. Он сказал, ну негодяй, я тебе даю милость, будешь служить у меня, но попробуй что-нибудь укради. И так он попал в дом богатого человека. Его помыли, почистили, накормили до отвала, одели в хорошую одежду. И так он стал служить в доме. Мальчиком на побегушках. Служан, слугой маленький. И жизнь его по сравнению со всеми 14 годами, которые он провел на помойках, значительно улучшилась с экономической точки зрения. Он спал уже на постели. Он никогда в жизни не спал в постели с простынями, с чистыми. Он ел из нормальной посуды, ел пищу. Каждый день он мог даже есть, когда захочет. У него была работа. Он получал чистую одежду. Он мылся, но мыться он не очень любил. И он всегда, так сказать, избегал этого. Но его наказывали. Его за это пороли. Так он стал мыться и служить. И жизнь его потекла размеренно. И вот мальчик забыл уже о том, что с ним случилось. Он так хорошо привык к этому дому, к хозяину. Он подружился с хозяином, подружился со всеми домочадцами, с женой, с детьми этого хозяина. И он был такой обычный мальчишка. И он никогда себе не позволял уже красть. Он думал, если я украду, я опять окажусь на помойке. Я не хочу. Здесь все мне так дают. И он очень хорошо выполнял свой долг. Так прошло 2 года. Мальчик был так счастлив, что наконец-то он попал, но он не вспоминал ничего. Ему исполнилось 16 лет. И вдруг ночью он спал, и вдруг он почувствовал, что кто-то по плечу его хлопает. Он открыл глаза, и перед ним стоял. Готов ли ты слушаться меня всю жизнь? Он испугался. А, это ты? А. Сегодня ты должен ночью все бросить и уйти. Ты подойдешь к берегу реки. Он сказал, а? И человек исчез. Он бегал по комнате, искал его, и не мог найти. И он подумал, Да. Что же делать? Я так здесь хорошо ем. 2 года он меня не беспокоил. Мне вообще неохота теперь его слушаться. Я достиг того, что мне надо было. Что, я в хорошем доме, я сплю, ем. И мальчик стал думать. У него было хорошее качество. Он следовал данному слову. Мальчик подумал, ну я давал слово ему когда-то, что я буду его слушаться. И он подумал, на самом же деле, я когда-то пошел, украл лепешку по его указаниям, и теперь я в этом хорошем доме живу. Все же началось с лепешки. Вроде бы я воровал, а это принесло мне благо. Только лишь потому, что я выполнял его указания. Он встал ночью, потихоньку. Сердце его разрывалось. Представляете, что такое? Он за 2 года как привык к определенным условиям. Все. И тут куда-то больше ничего. Ты должен пойти на берег реки. Сердце его лопалось прямо. Так неохота было. Он думал, ну ладно, схожу на берег реки, а потом быстренько вернусь. Он встал, одел свои одежды. Он был так уверен, что он вернется. Он побежал, подошел к краю реки, к обрыву, и хотел посмотреть вниз. Тут подскользнулся и упал. Упал с обрыва и очень сильно стукнулся головой об камень и скатился в воду. И река его понесла. За несколько десятков миль от этого места, уже на рассвете, рыбак закинул сети. Бедный рыбак. И он вытащил в сетях этого мальчика с разбитой головой, нахлебавшегося воды без сознания. Рыбак был хорошим человеком. Он вытащил его на берег, стал откачивать и увидел, что в нем есть признаки жизни. Он выходил его. У него была очень маленькая лачушка на берегу реки, такая как хижина, как шалаш. И он жил один. Уловы его не были богатыми, потому что у него была плохая карма. Но 3-4 рыбки он ловил всегда. Ему хватало просто жить для того, чтобы ловить эту рыбку. Он смотрел ночами на луну, о чем-то думал, о высоком, о возвышенном. Какие-то фантазии. Он представлял себя царем, то представлял себя великим воином, то он летал в своем теле по разным мирам и планетам. Что еще было у рыбака, кроме своих мечтаний? И он жил своими грезами и мечтами. И это скрашивало его унылую, одинокую рыбацкую жизнь. И вдруг река принесла ему человечка, маленького этого мальчика, 16-летнего. Он выходил его. И когда мальчик очнулся, что кто ты? Сказал, я рыбак, тебя принесла река мне. Я все время хотел сына иметь. Оставайся со мной, будь моим сыном. И мальчик сказал, ну что ж, судьба. Ты меня вылечил, и в благодарность тебе за это я останусь с тобой. И буду тебе помогать. И так он остался в доме рыбака. Он стал помогать ему во всем. 4 рыбки ловил рыбак, и 4 рыбки ловил и он. И так они жили. Ночами они вместе смотрели на луну, и потом друг другу рассказывали свои фантазии, хохотали, сидели у костра, утром просыпались и опять выходили на реку, ловили рыбу. И так он прожил еще 4 долгих года. И вот ему исполнилось 20 лет. Больше он не делал ничего. Ловил рыбку и фантазировал с рыбаком. Он так привык, что начал называть его отцом. А рыбак стал говорить «сын мой». И вот один раз мальчик, как обычно, сидел и готовил рыбу. И вдруг кто-то его постучал по плечу. Ему уже было 20 лет. Он повернулся. «Готов ли ты слушаться меня всю жизнь?» Он сказал, ты знаешь, я так устал, ты должен уйти в город. И он исчез. Мальчик опять говорит, ну я же могу и не идти в город. А могу и пойти. Я могу ему выполнять то, что он говорит, а могу и не выполнять. И он стал думать, могу выполнять, могу и не выполнять, могу же не выполнять. Я же могу не выполнять. Что я все это делаю, делаю то, что мне говорит. Потом мальчик стал задумываться. Но я же ему обещал. Я же обещал ему, что я уже оставил такой богатый дом. Теперь этого человека отца, он стал мне как отец, я так к нему привязан. Но я должен выполнить свое слово. Как же мне его не ранить? Он же умрет, если я его брошу. Но если я его не уйду от него, тогда я больше наверняка не увижу этого человека. И он покинул ночью. Когда заснул рыбак, он встал, поцеловал его, заплакал и вышел из хижины. И пошел, куда глядят глаза. На 18-й день, уже очень голодный, весь Исхудавший, он добрался до какого-то города. Он не знал названия этого города. И он стал искать, что же с ним произойдет. Он стал думать, ну наверняка, если он дал мне такое наставление, я должен прийти в этот город, что-то со мной должно произойти. Но ничего не происходило день, другой, и он стал опять побираться. Его стали прогонять. Через 10 дней он так оголодал, что он опять совершил свою первую кражу. Столько лет. Он опять стал воровать. Его опять стали бить, гнать везде, травить собаками. И так началась его новая жизнь. И так он прожил нищим. Yeah.